Глава 4. Юля. Серёж, привет. А ты сейчас где? Метель утихла, и на улице Юля дышалась намного свободнее, чем в собственной квартире, где остался Кирилл. Он заявил, что никуда не уйдет, потому что в выходные работает дома. Только вот это не было его домом. Первым делом Юля решила уладить вопрос с Сергеем. Как пока еще и сама не знала, но набрала его, как только села в машину и включила телефон. «Юль, я дома, только проснулся. Что-то случилось?» В голосе его улавливалась тревога. Оставалось только радоваться, что вчера ему некогда было ей звонить. Зато пришло несколько оповещений, что мама пыталась дозвониться до нее, и сердце у Юли ныло все сильнее. Как только поговорит с Сергеем, так сразу же ей перезвонит. А потом поедет к Диане. Нет, сначала все же к Сергею. «Все хорошо», – быстро проговорила Юля, чувствуя кислый привкус во рту. «Я заеду ненадолго. Кое-что нужно обсудить». По телефону врать ей не хотелось, хоть это и было проще. Она хотела смотреть в глаза Сергея, когда будет плести черти что. «Конечно, приезжай. Вместе и позавтракаем». Потом она позвонила маме и узнала о себе много нового. Какая она нерадивая дочь, отвратительная мать и безответственный человек в целом. Дениска снова плакал. И Юля слышала это в телефоне. Сердце ее разрывалось на части от жалости к себе и сыну. И рядом стояла ненависть к тому, кто был во всем этом виноват. Маму пришлось заверить, что сегодня она Дениску заберет. Все решит разговор с Дианой, конечно. Но и с матерью сына она больше не могла оставлять. Как и домой его нельзя было везти ни в коем случае. «Ты не заболела?» Озабоченно рассматривал ее Сергей, как только перестал целовать. «Нет, просто не накрасилась», – улыбнулась Юля, стараясь выглядеть естественной. «Так что у тебя там стряслось?» Проследовал Сергей за ней в ванную и стоял в дверях, пока она мыла руки. «Да ничего особенного, просто встречаться на моей территории пока не получится. Я затеяла капитальный ремонт», – как можно беспечнее заявила Юля. Ничего умнее она не смогла придумать. А нужно было во что бы то ни стало пресечь его визиты к ней на время пребывания в ее квартире Кирилла. «Ну и дела», – протянул Сергей. «А чего это ты вдруг? Вроде у тебя нормально все. «Надоело. Вот и решила все поменять», – махнула рукой Юля. «Но ты кормить меня собираешься?» – деланно весело спросила, лишь бы сменить тему. Никакой ремонт она делать не собиралась. Бессовестно врала сейчас Сергею. Как будет потом выкручиваться, что говорить, понятия не имела. Да и что-то ей подсказывало, что никакого потом с этим мужчиной у нее уже больше не будет. Не сможет она быть с ним после Кирилла. И это будет нечестно по отношению к Сергею. У Сергея она пробыла недолго. Пришлось дополнительно соврать ему, что и сегодня весь день будет занята ремонтом. А завтра вечером у нее тоже дела. Чувствовала себя во лжи по уши, когда уезжала от него. Ее уже ждала Диана, которой она позвонила перед тем, как ехать к Сергею. «Извини, я не в самой лучшей форме», – открыла ей подруга дверь, придерживая у лба полотенце. «Ночка была бурной», – слабо улыбнулась и поплелась в комнату. В комнате Диана упала на кровать и тихонько простонала. «Как же мне паршиво!» «И мне паршиво», – проговорила Юля, опустилась в кресло и расплакалась. Она так долго терпела и только здесь позволила слезам выплеснуться из нее. «Юль!» – растерянно позвала Диана. «Сейчас», – попросила Юля. «Сейчас пройдет». Ей это было необходимо, чтобы не лопнула душа, которая все сильнее раздувалась от тягот, что наполняли ее по капле. Сейчас все пройдет, но эта слабость была необходима. «Все, все, успокаиваюсь», – уговаривала себя Юля, но слезы продолжали течь. Пришлось ей сходить в ванную. Холодная вода сделала свое дело, остановила этот потоп. В зеркало на себя Юля старалась не смотреть, да и Диану она не стеснялась. «А теперь рассказывай», – устроилась Диана в подушках и приготовилась слушать. «Вижу, что случилось что-то серьезное. «Кирилл приехал». «Какой Кирилл?» Ничего не поняла Диана, и Юля видела это по лицу подруги. Ну правильно, если даже она о нем почти забыла, то Диана и подавно. «Тот самый, с которым я познакомилась в Аланье». Повисло молчание. Теперь Диана усиленно размышляла. «Не помнишь, что ли?» – удивилась Юля. «Да помню, конечно. Разве можно забыть этого магната?» – усмехнулась подруга и тут же скривилась и схватилась за голову. «Не пойму только, почему ты из-за этого плачешь?» «Диан, он собирается жить у меня и спать со мной». «В смысле?» Он что, придурок конченый? Вытаращилась на нее подруга. Спать с женщиной, которая этого не хочет? А ты льешь слезы из-за этого? Догони его в шею! Тоже мне трахарь нашелся! Не могу я его выгнать. Тихо проговорила Юля. Что значит не можешь? Ты хочешь, чтобы он оставался у тебя? Тогда чего ноешь? И как же Сергей? Вопросов было слишком много, и на все Юле придется ответить, если хочет, чтобы подруга ей помогла. Но как же тяжело было обо всем этом говорить. Если я выгоню его, то останусь на улице. Что за хрень? Он же подарил тебе квартиру. Подарил, слинял. С тебя взятки гладкие. Отобрать ничего он уже не сможет. Сможет. Перебила подругу Юля. И отберет. Плохо ты его знаешь. Квартира и машина оформлены по залоговому договору. Или какому там еще. Я в этом не очень хорошо разбираюсь. Но суть в том, что моим все это станет только через 5 лет. 3 из которых уже прошли. А пока все это принадлежит фирме Кирилла. И он в любой момент может пнуть меня под зад. И в течение этих 5 лет, уже по устной договоренности с ним, он останавливается у меня, когда приезжает в мой город. Останавливается и спит со мной. Добавила совсем тихо, ненавидя себя всем сердцем за ту глупость, что когда-то допустила. С одной стороны, Юля себя ненавидела, но ведь тогда, 3 года назад, она еще и жизни не знала. Ей казалось, ну что такое 5 лет? Да они пролетят и заметить не успеешь. О том, что за 5 лет все в жизни может поменяться, что эта самая жизнь, которую ценишь больше всего на свете, может у тебя появиться, тогда она еще даже не догадывалась. Это сейчас она понимала, что даже 3 года – это уже маленькая жизнь. За 3 года изменилось все, и в первую очередь она. «Ну и дела!» – задумчиво потянула Диана. Радовало уже то, что она не ругает Юлю. Упреков ее и с ее стороны она бы не вынесла, да и поделиться больше было не с кем. «А если с ним поговорить, объяснить?» «Думаешь, я не пыталась?» «Диан, ему плевать на меня. Еще тогда я поняла, что он всегда делает только то, что хочет сам. А теперь лишний раз убедилась. Его не остановит то, что у меня есть парень. Плевать ему и на мое нежелание с ним спать. Но он же не станет тебя насиловать». «Насиловать?» Усмехнулась Юля. «Думаю, до такого он точно не унизится. Найдет какой-нибудь другой способ». «Какой? Соблазнит тебя? Или раздраконит так, что ты сама себя ему предложишь?» «Диан, я не знаю». Вымученно проговорила Юля. «Я правда не знаю, что он собирается делать. Одно знаю, что жить он будет у меня, как и спать со мной». «Черт! А как же Сергей?» Юля рассказала подруге про версию для Сергея и тут же получила подтверждение, что та трещит по швам. Даже если он сейчас проглотит ложь, то как она потом будет объяснять ему, что никакого ремонта и в помине не было? «Ладно», — кивнула Диана каким-то своим мыслям. «Ладно», — повторила и решительно посмотрела на Юлю. «Пусть только попробует что-то сделать без твоей на то воли. Я ему быстренько экстренную кастрацию устрою. И не посмотрю, что богатей. Лучше скажи, как Дениска к нему отнесся. Все-таки чужой мужик в доме. Кстати, где он, Дениска? Ты что, сына оставила с биологическим папашей, который про него ни слухом, ни духом?» Тут же возмутилась. «Дениска у мамы. Иди, я тебе еще не рассказала самого главного». Почувствовала Юля, как на глаза снова просятся слезы. «Да сколько же у тебя скелетов в шкафу, подруга?» Всплеснула Диана руками. «Я-то думала, у тебя нет от меня секретов». «Все мои секреты слишком позорные, потому и секреты». Печально отозвалась Юля. «Вторым условием Кирилла было никаких детей от него или от кого-то еще в эти 5 лет». «Что?» Вскричала Диана и вскочила с кровати. Она заметалась по комнате и, кажется, напрочь забыла про головную боль. «Ну и урод же он! Да как он может? И ты тоже хороша!» Остановилась напротив Юли и смотрела на нее сукаризной. Диана очень любит Дениску, она его крестная мать. И понятное дело, что такое известие ее не обрадовало. «Я не собиралась беременеть от него, ты же понимаешь. Все произошло случайно, когда он приехал в первый раз. А когда узнала о беременности, сначала хотела сделать аборт». Юля запнулась. До сих пор ее мучили угрызения совести, что когда-то хотела избавиться от плода, что Дениска мог бы не получить жизнь по ее вине. «И теперь ты прячешь от него сына?» Кивнула Диана. «Это только мой сын, ты знаешь. И я вынуждена так поступать, иначе лишусь всего. И я понятия не имею, куда деть Дениску, а с матерью больше не могу его оставлять. С нее станет и привезет его домой. а там Кирилл. «Самое злостное зло», – процедила Диана. «Ладно, я сейчас оденусь и пойду на переговоры к тете Клаве, соседке. За умеренную плату, думаю, она согласится днем приглядывать за Денчиком. Но на ночь буду забирать его к себе, не волнуйся. Ну а тебе нужно постараться как можно быстрее избавиться от его папаши-самодура». «Ты безответственная, как и твой отец. Он тоже плыл по течению, а не старался жить по правилам. У тебя маленький ребенок, а ты впутываешься в какие-то авантюры». «Мам, ты же ничего не знаешь». «А мне и знать не обязательно. Достаточно того, что ты бросила сына и отключила телефон». «Вообще-то он был у родной бабушки, у которой своих дел куча». И все в таком роде. Вот такой состоялся у Юли разговор с матерью, когда приехала за Дениской. При этом ничего объяснять не пришлось. Маму не интересовали причины, а вот следствиями она была очень недовольна и даже зла. А потом Юля с Дениской поехали к Диане. Сынуля снова капризничал. В итоге и Юля не выдержала, заплакала. Тогда, когда должна была оставаться сильной. Закончилось все тем, что Диана ее прогнала, велев ждать звонка. С соседкой подруга договорилась заранее, и та согласилась побыть для Дениски нянькой. Домой Юля возвращалась в растрепанных чувствах, понимая, что с радостью бы рванула сейчас куда угодно, хоть на край света, лишь бы не домой. Но ей не велено было опаздывать, а время приближалось к 7. Дома царила тишина. Из гостиной просачивался под щелью, под дверью приглушенный свет. Он включил торшер, догадалась Юля. Она тоже любила сидеть в кресле и читать при включенном торшере. Чисто, тихо и странно. Чем он занимался весь день, пока ее не было? Впрочем, ей нет до этого дела. Юля разделась и прошла на кухню. Она целый день не ела, а сейчас, войдя в квартиру, вдруг почувствовала волчий голод. Достав из холодильника котлету, она положила ту на ломоть хлеба, смазав тот предварительно кетчупом, и с жадностью вгрызлась зубами в бутерброд. «Кусочничаешь?» От голоса Кирилла бутерброд едва не выскочил у нее из рук. Чудом удержала и резко повернулась. Он стоял в дверях и улыбался. «Вкусно?» Спросил и приблизился к ней. «Можно?» Взял ее за руку, в которой был бутерброд, и поднес тот к своему рту. А потом вдруг отхватил целую половину. «Ммм, блаженство!» Прикрыл он глаза, пережевывая откусанное. «Ничего вкуснее не ел». Юля не знала, как реагировать на его выходку, а есть захотелось еще сильнее. И тогда она предпочла выкинуть из памяти последний эпизод и продолжить кусать бутерброд. «Столик заказан на 8. Не наедайся сильно. Обещаю накормить тебя чем-нибудь изысканным». Снова с улыбкой проговорил Кирилл. «Успеешь собраться? Хочу, чтобы сегодня ты была самой красивой. Без 15:08 за нами приедет машина». Подмигнул ей и скрылся из кухни. «Что это с ним?» Она его сейчас не узнавала. Он словно превратился в другого человека, простого до безобразия. Рубаху парня. Но видимость эта обманчивая. Юля не сомневалась. В ресторане последний раз она была полгода назад, когда отмечали юбилей Павла, маминого мужа. Празднование тогда закатили на славу, с размахом. Приглашенных было что-то около 50 человек. Арендовали целый зал, наняли тамаду. Столы ломились от закусок. Вот чем не поскупился. По такому торжественному случаю Юле пришлось наведаться в магазин и прикупить себе вечернее платье. Воспоминания с ним были связаны не самые приятные, и платье это она больше никуда не надевала. И поскольку сегодня ей тоже предстоит не самый интересный вечер, то выбор как-то сразу пал на него. Юля не хотела делать макияж, но глядя на себя в зеркало, поняла, что ярко-синее платье совсем не гармонирует с бледным лицом и потухшими глазами. Пришлось таки подкраситься и придать румянца щекам. Пусть он и был искусственным, но смотрелся неплохо. Когда она вошла в гостиную, Кирилл стоял у окна, разглядывая заметенный снегом двор. На нем был темно-серый костюм, стильный и явно дорогой. Откуда только тот взялся? Не в спортивной же сумке он его привез. Подсуетился, значит. Мелькнула злоироничная мысль. «Выглядишь неплохо, хоть и простовато», вынес свой вердикт Кирилл после непродолжительного рассматривания Юли. С языка рвалась какая-нибудь колкость на тему, что она своим видом испортит его лоск. Но Юля сдержалась. Ни к чему обострять то, что и так далеко от идеала. И она прекрасно отдавала себе отчет, что платье на ней не дизайнерское, куплено в бутике. Да, но по большой скидке и старой коллекции. Кирилл приблизился к застывшей в неподвижности Юле и протянул руку. Первой реакцией была отпрянуть, но она сдержалась. Его взгляд был прикован к ее лицу, словно он что-то пытался прочитать на нем. Рука же вынимала шпильки из пучка, до последней, пока волосы не рассыпались по плечам. Тогда он запустил в них руку, прижав ладонь к Юлиному затылку, и притянул ее голову к себе. Мелькнула мысль, что он ее сейчас поцелует, но этого не случилось. По счастью, он лишь проговорил ей в губы. «Так лучше. Тебе очень идут длинные волосы». Его близость ее смущала, а прикосновения доводили до дрожи. Вот и сейчас тело вдруг стало вялым, а ноги слабыми. А еще родились непрошенные воспоминания о его последнем приезде. Последним и единственным. 3 года назад. 3 года назад. «Ди, он приезжает». Аж дыхание перехватило, когда сообщила подруге радостную новость. «Кто? Скворцов?» Гаркнула Диана так, что Юле пришлось на нее шикнуть. Сидели-то они в общей офисной кухне за обедом, и кроме них тут было еще прилично народу. На вопль подруги, конечно же, все отреагировали одинаково, уставились на них с любопытством. «Да», – шепотом подтвердила, не в силах совладать с губами, которые сами растягивались в счастливую улыбку. Прошло чуть больше месяца с возвращения из отпуска, а жизнь Юли переменилась коренным образом. Неделю назад закончился грандиозный ремонт в ее новой просторной квартире. И не просто ремонт, а евро с привлечением опытных дизайнеров, с легкой перепланировкой квартиры. Дома пахло новой мебелью, на которую Юля не могла налюбоваться, даже смеялась над собой, когда ловила на том, что гладят шкаф или диван. Ее новенький синего цвета жучок пока еще пылился на подземной парковке. Но это дело времени, совсем скоро она получит права и будет рассекать на нем по городу. А еще Юля обновила свой гардероб и сделала милирование. Новым, стильным образом была очень довольна и гордилась собой. Но самое главное, она съехала от матери и наслаждалась самостоятельной жизнью в достатке и комфорте. И за все это должна была благодарить Кирилла. Диана ей как-то сказала, что она вытащила счастливый лотерейный билет. Тут Юля не совсем была согласна с подругой. Любовь она не считала лотереей. «Я так по нему соскучилась. Не представляешь». «Чего тут представлять, когда я и так это знаю?» — усмехнулась Диана. «Ты же только о нем и говоришь». «Слушай, а что если он приедет и захочет остаться со мной? Вот было бы здорово». «Это вряд ли», — задумчиво протянула Диана. «Кто же из Питера добровольно едет жить в захудалую провинцию? И вообще, не нравится мне твоя эйфория», — скептически заключила. «Это еще почему?» — даже немного обиделась Юля, но про себя решила, что подруга ей завидует. «Юль, ну сама подумай. Наверняка ты не одна у него такая». «Хочешь сказать, что у него в каждом городе по любовнице, и всем он покупает квартиры и машины?» «Ну, может, и не в каждом». «Даже если так», — перебила ее Юля, — «то это еще ни о чем не говорит. Просто раньше он не встречал таких, как я». Счастливо рассмеялась, так что на них снова все обратили внимание. Кирилл прилетел вечером, и ради такого случая Юля пораньше отпросилась с работы. Ей хотелось приготовить к его приезду что-то вкусненькое, посидеть с ним на ее уютной и современной кухне, поговорить о чем-нибудь пустяковом, но очень волнительном, а потом отдаться во власть его рук и губ. Даже от воспоминаний об их ночах на курорте становилось жарко. Она буквально приросла к окну. После того, как он позвонил и сообщил, что едет из аэропорта, как назло шел дождь, и видно было совсем плохо. Но Юля все равно боялась пропустить, как он выйдет из машины. А когда увидела его с высоты 7-го этажа, то сразу же рванула к двери, распахнула ту и принялась ждать, обдуваемая подъездным сквозняком. Стоило только Кириллу выйти из лифта, как Юля тоненько пискнула и бросилась ему навстречу. Обнять, прижаться, вдохнуть его запах. Все это она тут же проделала, и в квартиру Кириллу пришлось вносить ее. Она знала уже, что целуется Кирилл редко и только когда сам этого захочет. Но разве же могла она ждать? Нет, конечно. А потому сама первая прижалась к его губам. Только вот на ее пылкую страсть он не ответил. Вместо этого с улыбкой отодрал ее от себя и поставил на пол. А потом сказал: «Очень хочу в душ. Можно?» «Ну, конечно. Сейчас я тебе дам самое большое и красивое полотенце в мире». Заметалась Юля по квартире. Из душа ему ее тоже пришлось вежливо попросить удалиться. И все время, пока он плескался, Юля с нетерпением ждала его в гостиной, не находя себе места от счастья. Он вышел из душа в халате, который Юля с любовью выбирала для него. Темно-синий, фиолетовую полоску. Из толстой, дорогой махры. Выглядел в нем Кирилл небрежно запахнутый, как кинозвезда. Юля еле сдержалась, чтобы не подойти к нему и не прикоснуться к обнаженной груди, выглядывающей из запаха. Вместо этого скромно спросила: «Ты голодный?» «Очень. Но есть я не хочу», — улыбнулся Кирилл. «Как это?» На самом деле не поняла Юля, а когда догадалась о характере его голода по блеску в глазах, залилась жаркой краской. «Ой!» Невольно выдохнула и прижала ладони к пылающим щекам. «Иди сюда». Взял он ее за руку и поднял с дивана. Специально для его приезда Юля купила шелковый домашний костюмчик, свободные брюки и кофта-разлетайка на перламутровых пуговичках. Вот эту кофточку он и принялся неторопливо расстегивать, глядя ей в глаза. А под кофтой-то у нее ничего и не было. «Ты очень красивая девочка», – задумчиво проговорил Кирилл, обхватывая ее обнаженную грудь и играя с сосками. По телу Юли растекалось томление, она уже плавилась в его руках, а в трусиках становилось мокро, и хотелось поскорее от них избавиться. Кирилл немного поласкал ее грудь языком, заставляя возбудиться еще сильнее, а потом опустился на диван и попросил: «Встань на колени». При этом ноги широко раздвинул, предлагая Юле устроиться между них. Она подчинилась, ведь ей так хотелось доставить ему радость, приласкать его. Он развязал пояс халата и распахнул полы, обнажая свою оставшую плоть. Намекать и дальше Юле не пришлось. Кирилл просил ее сделать ему минет. Ну что ж, она и не была против. Член его пульсировал в ее руке, пока Юля настраивалась впустить его в рот. Она обвела головку языком и принялась ее посасывать, заглатывая упругий ствол все глубже, привыкая к непривычным ощущениям. «Полегче, девочка», – направлял ее голову Кирилл, надавливая на затылок или наоборот, ослабляя давление. «Не нужно меня есть, я лишь хочу насладиться твоим язычком». Постепенно она выработала ритм и стала действовать уже более уверенно. А еще через какое-то время Кирилл заставил ее прерваться. Встал с дивана и повернул к себе спиной. «Сними штанишки», – попросил низким голосом. Он был сильно возбужден, практически на грани. Юля это угадывала по тому, как он двигался. Говорил и смотрел на нее. Медлить было нельзя. Она быстро освободилась от брюк и заодно трусиков. «Нагнись и обопрись на диван», – поступила новая просьба. А ноги ее Кирилл раздвинул сам, устраиваясь между ними. Одним резким движением он проник в нее. Юле было немного больно, наверное, смазки выделилось недостаточно, но уже после пары толчков накатило возбуждение. А еще через пару она начала тихонько постановать, приближаясь к пику наслаждения. Но до оргазма он ее не довел. Раньше кончил сам, щедро излившись в нее, и сразу же отправил ее в душ, вымывать последствия секса. Стоя под упругими струями, Юля пыталась понять, что испытывает в настоящий момент. Удовлетворение не было полным, а еще присутствовала доля разочарования, ведь совсем не так она представляла их встречу. Ну да ладно, завтра все пройдет намного лучше. Когда она вышла из душа, Кирилла нашла сидящим в кресле и говорящим по телефону. Чтобы чем-то занять себя, принялась застилать диван. Кровать она еще не приобрела, только заказала по каталогу. И спала пока на диване, на котором сегодня они будут спать вместе. И, может быть, у них ночью снова случится близость. Тогда все точно пройдет намного лучше. Близости больше не произошло. Закончив говорить по телефону, Кирилл сказал, что жутко вымотался за день и хочет спать. После этих слов забрался под одеяло и практически мгновенно уснул. Он так и не поел то, что она готовила для него с любовью. И они не поговорили на ее кухне, как представляла себе Юля в мечтах. На следующее утро Кирилл встал, еще 6 не было. Ее тоже разбудил в такую рань. «Я в офис. Пробуду там весь день. Вечером у меня самолет. Из аэропорта позвоню». «Как вечером? Ты уезжаешь так быстро?» Едва не расплакалась Юля. Больших трудов стоило сдержать слезы. «Да, я разве не сказал тебе вчера?» «Нет, не сказал». Он уехал и из аэропорта не позвонил. Ни на следующий день, ни через день Юля так и не получила от него известий. Набравшись смелости, позвонила в его офис в Питере. После того, как он не ответил по мобильному телефону, секретарша очень вежливо сообщила, что Кирилл Игоревич на совещании и разговаривать сейчас не может. После этого он снова не мог с ней разговаривать раз 5, сколько она ему звонила. На мобильные звонки он тоже не отвечал. А через месяц Юля узнала, что в тот вечер забеременела от Кирилла, и известие это положило начало больших перемен в ее жизни.